Recordings Radio Show with Mr. Plan. Like this. 23.010 по московскому времени, 5.010, что-то я куда-то спешу опять. 23.10 минут, на Dirt Lab Audio в прямом эфире транслируется Dead Sound Bad Recordings Radio Show. С вами господин План, в сегодняшнем эфире прозвучит гостевой микс от Psychotic из Испании. Целый час Drum & Bass, Tech Step, No Euro Funk, все это приправлено с Dark Stack-чиком, так что поехали. Shopping for stacks. звучит композиция от Human Error, называется The Grave. Переходим к творению от Макса Шейда из Украины и Огонька из Болгарии, Gravity. Напоминаю, что на Dirtlab Audio транслируется Dead Sombat Recordings Show. В сегодняшнем эфире представляем гостевой микс от Psychotic из Испании, который родился в городе Валенсия. В детстве занимался музыкой, проходил обучение на сольфеджио и основы музыкальных инструментов, так что он с детства мечтал быть музыкантом. С драм-н-бейсом познакомился в 2000 году, был рад знакомству с его Intent, Colex, Intibi, Noisy and BSA, которые среди прочих привели его к Дарксайду, особенно безумному, с мощными ритмами и хрустящими басами. После нескольких лет диджеинга решил заняться созданием своей музыки, узнал о Cubase и начал знакомиться, поныне пишет тоже в этой программе. Поддерживает связь с молодыми лейблами, где выпускаются бесплатно некоторые его композиции. В ближайшее время в проекте с товарищем QK Hack планируются релизы на Ninth Circle. Продолжаем веселиться под задорные ритмы от Psychotic. радует, когда зарубежные музыканты используют в своих миксах, выступлениях, произведения наших соотечественников. Вот композиция от парней из Санкт-Петербурга, C2K and Absurd, композиция Barbarian. что ты веришь в дьявола. А вот и композиция с русской речью от Криста, называется God's Pursuit. No system ready to kill. What we have here is evidence that the topology of the world is not the topology that we ordinarily see. That is, we see things as separated by a certain distance. We walk across a room. We are back. Gunter and Ruin featuring CHK, композиция The Cure. Напоминаю, слушаем мы гостевой микс от Psychotic в прямом эфире на Dirt Lab Audio. Транслируется Dead Sound Bad Recordings Show. У Psychotic предстоят релизы на Timeline Recordings, португальский лейбл и испанский лейбл Painseek Records. О своих кумирах пишет, что в настоящее время в Испании рад таким музыкантам, как Air, Hard Logic, Alexander Head, Edub, KK Heck или Infamous. Для примера также следит за творчеством The Clamps, Christ, Sinister Souls, The Sect, классические примеры имеет в виду, и многие другие тоже делают большой вклад. Имя Psychotic было придумано еще когда занимались организацией мероприятий. Это некоторая игра слов, что означает коллективный психоз, ссылаясь на глупости нашего общества. С тех пор это имя и осталось за ним. Yeah. А вот и композиция от товарища, чей гостевой микс уже звучал в эфире Dead on Bad Recordings Show. Это Freakax, композиция Heavy Defeat. И музыка от одного из главных, главарь банды Death on Bad Recordings, это Circular D. Композиция Skullcracker, написана в соавторстве с Acid Imagination. Death on Bad Recordings шоу подходит к концу. Сегодня слушали мы бодренький drum and bass, tech step, dark step и core bass даже в конце от Psychotica из Испании, за что ему огромное спасибо. Запись сегодняшнего эфира сможете найти на Mixcloud, там же будет полный список композиций и возможность скачивания, кому интересно. С вами был господин План, будьте сильными! It's an ideal. Fool.